Позабочий трудовой партии Кореи в провинции Каньвон отлично реконструирован провинциальный художественный театр, призванный удовлетворить потребности жителей провинции в культурной жизни. Он стоит в портовом городе Вонсан на берегу моря. 23 декабря его сдали в эксплуатацию. На церемонии были соответствующие работники и трудящиеся города Вонсан. После церемонии ее участники посмотрели концерт Каньвонской провинциальной художественной труппы «Песня счастливых жителей провинции Каньвон».